Глава 7. Вспомнить все. Мудро, дочка, мудро. Голос Аня слышала отчетливо, но видела происходящее вокруг очень плохо. Перед глазами все плыло. Мутные текстуры никак не хотели становиться более четкими. Голос же. Да, это был тот самый голос. Она уже слышала эту женщину. «Где я?» – спросила Аня. «Ты дома», – ответила та очень ласково. «Кто вы?» «Ты должна сама вспомнить, кто я, ибо ежели я скажу тебе, то сочтешь, что бес во мне, и не поверишь». «Вы так странно говорите, а ты так странно думаешь». По голосу было слышно, что женщина улыбалась. Резкость начинала понемногу наводиться. Аня сидела за деревянным столом, застеленным белоснежной скатертью. «Счастье тебе выпало несказанное, иметь кошку там», сказала красивая темноволосая женщина, что стояла неподалеку. «Жаль, что не разумеешь ее. Зато она может душу твою видеть. И видит ее». «А кого еще моя кошка видит?» «Меня», – улыбнулась женщина и села за стол на скамейку напротив девушки, протянув ей руки. «Вставай, Нюся. Пора все вспомнить». «Что вспомнить? И меня зовут Анна». «Знаю я. То ж я такое имечко тебе и выбрала, когда ты на свет Божий появилась. Анна. «Но куда поди ласковее это Нюсей тебя звать?» «Моя мама меня так назвала. Анна», – с недоверием сказала Аня. «Та женщина добрая и славная. Низкий ей поклон, что тебя схоронила, сберегла, вырастила. Медальон, что на шее твоей висит. Имя твое помнил хорошо и хранил его всегда. И как только та, кого ты нынче мамкой кличешь, надела его на себя, так в тот же миг душа твоя в ней и поселилась. Воплоти, как я и загадывала». «И нет, Аннушка, не она тебе имя это дала. Она лишь почуяла, что тебя Анной звать. Выбора у нее особо-то и не было». «Бред», — сказала Аня. Бажена улыбнулась. По телу Ани пробежали мурашки. Женщина, сидевшая перед ней за столом, на котором лежали сохнущие веночки из цветов, выглядела одновременно безумно страшной и неимоверно красивой. Большие темные глаза, длинная толстая черная коса, что лежала на груди, губы алые, пухлые, щеки румяные, пальцы на руках изящно длинные. Аня глядела на нее и осознавала, как она сама похожа на эту женщину. «Кто вы?» – наконец спросила она. «Звать меня Бажена, Нюсь. Когда я заклятие на твой медальон-то накладывала, дабы уберечь тебя от смерти, я верила, что придет час, он откроется тебе, и ты все вспомнишь. Но я же не могла знать всего. Хорошо уже то, что сквозь века душа твоя в нем сохранилась. Хорошо, что колдовство мое сработало и плоть твоя возродилась. Тощая ты, правда, нынче». Она усмехнулась. «Зато руки крепкие. Видела я, как ты плавать-то обучилась. Покуда в лесу жила, в речку никогда выше колена не входила-то. Страшилась жуть. А тепереча. Погляди на нее, люд честной». Бажена с гордостью произнесла эти слова и, встав из-за стола, отвернулась от Ани, чтобы незаметно смахнуть слезу. «Где мы?» – спросила Аня. «Дома», – еле слышно прошептала Бажена. «Дома, дочка», – сказала она громче, повернувшись к Ане лицом. «Только от дома нашего уж много веков как не осталось-то ничего. Люди его дотла сожгли. Трава на том месте поросла надолго. Я наблюдала. Все это время наблюдала, а поделать ничего не могла. Но место то сильное, видать, было, где дом наш сей стоял. Прошло время, и другие ведуньи, такие как я и как ты, построили себе там избы лучше моей прежней». Бажена мгновение помолчала, затем снова села напротив Ани и протянула была руку, чтобы коснуться руки девушки. Но Аня быстро отдернула ее и спрятала под стол. «Да пойми меня, дочка, пойми. Ежели б я тогда тебя в медальон сей не заключила, убили бы и тебя, как убили меня». «За что?» «Зато, Нюсенька, что не такие мы с тобой, как они. Не такие. Ведьмы мы, ежели простым русским словом молвить. Ведьмы и все тут». Она вздохнула. «Бажена», – неуверенно сказала Аня, обидев, видимо, женщину напротив себя тем, что назвала ее по имени. «Все как-то размыто, частями. Я не совсем понимаю, о чем речь. Давайте по порядку. Это сон? Тело твое спит, а душа ныне пребывает в другом месте. Но нет, дочка, это не сновидение. В это место ты не можешь войти в телесном облике, ведь место сие не телесное. Однако есть оно, и ты здесь. «Вы говорите, что вы моя...» Бажена улыбнулась. Аня готова была поспорить, что это была самая красивая улыбка, которую она видела. Но как же... «Мама?» «Ее мама. Та, которая Наташа Кочеткова». «Твоя мама», — договорила за девушку Бажена. «Да, Нюся. Я и правда твоя мама. И я верю, что запамятовала ты это лишь на время. Ведь столько лет, столько зим прошло. И не счесть уже их. Я знаю, дочка, что уразуметь это непросто. Коли ты поверишь в чудеса, в силу нашу колдовскую, то примешь слова мои, а ежели не поверишь, то так тому и быть. Но предостеречь я тебя должна». «Отчего?» «Ты просила по порядку. Я поведаю тебе с самого начала. Время у нас есть, там у тебя еще ночь. Ты готова слушать?» Аня утвердительно кивнула. «Знатный пир, тятя!» — улыбнулась невеста. Она поцеловала отца в щеку и пустилась в пляс. Вся деревня гуляла на свадьбе. Еще в XI веке дружиннику Ярополку был дарован в удел шматок земли, который через несколько лет стал деревней. Ярополк тогда страх как полюбил одну девицу чернявую. Люди его говорили меж собой, что никак причаровала баба-то его. Однако наедине с собой завидовали славному воеводе. Ибо жинка та была неземной красоты. Годы шли, деревня ширилась. Вотчина и передавалась от боярина к боярину. Все аккурат потомкам Ярополка, вдовца горемычного, схоронившего свою красавицу-жену тут же после рождения их дочери. «Стало быть, не такая уж она и чаровница, раз померла так скоро», — судачил народ. Однако поговаривали после, что все в роду Ярополковом одно, ведуны да ведуньи пошли с того часа. Сами же бояре на то внимания не обращали. В селе порядок поддерживали, люд простой не обижали, да свое богатство потихоньку ширили. Привез ладанку Олег дочери своей в дар на свадьбу ее, на пир знатный. Подарить удумал, дочку единственную порадовать. Да недолго дочка радовалась. Месяца после свадьбы не прошло, как обозлившийся, едва чем-то недовольный народ на боярский дом пошел. Боярина самого Олега-то вилами закололи. Зятя его зарубили, а дочку, Богдану, богом ему данную, отыскать не смогли. Бежала Богдана долго. Все косы свои лесу оставила, как подношение, на ветках да на иголках сосновых. Платье ночное клочками разорвала, ноги исколола все. Бежала, покуда без сил не упала. Пролежала она без чувств долго, боялась, что и встать не сможет. Но матушка-земля силы-то предала, дарами лесными накормила, да от зверья уберегла. Долго Богдана избушку себе строила, худую, неказистую. Достроить ей становилось все тяжелее и тяжелее, пока и вовсе не могла она уже ничего поделать. Вот-вот родить должна была. Будучи на сносях, добралась Богдана до села ближайшего, в противной стороне от того, из которого сбежала. Перстень родовой, что от самого Ярополка и дочери его шел, продала. Прикупила себе козочек да курочек. И принялась, живя с ними под одной крышей, зимовать до родов дожидаться. Ладанку на груди хранила, как память о папеньке. Не продала ее. В холодной избе рядом со зверьем домашним родилась девочка чернявая, Баженой названная. Богдана померла, когда дочке было всего 10 годков. Охотники из села ее родного, что около леса стояло, за зверя ее листве-то приняли и выпустили в нее стрелу. Так на руках у малолетней Бажены мать и померла. Далее много чего было всякого. Нет надобности все рассказывать. Все одно память о тех событиях стерта веками в прах и ветрами по всей Руси рассеяна. Что было, тому уже не бывать. А следует думать о том, что будет, ибо кто лишь памятью о былом живет, тот и не живет вовсе. Озлоблен был люд. Сколько веков, тысячелетий человек живет, а вечно виновных в своих бедах ищет. Никто не хочет остановиться посреди своего пути. По сторонам оглянуться и, видя кругом разруху, признать, что сам-то во благо ничего и не сделал-то. Зато ежели цветы вокруг цветут, дома новые строятся, да богатство ширится, то человек, оглядываясь на все это благое, помышляет так: «Ай да я, ай да молодец!» Но не о том речь. Природа на людей гневалась, аль испытывала их, но пошли беды. А виновницей тех бед назвали ведьму болотную, ведунью черную, что с дочкой в глуши живет, да лишь порчу наводит. Так обо мне говорили. Когда уж знала, что придут они по мою душу и дитя мое не пощадят, то удумала я опасную задумку — заключить душу твою в медальон сей. В ладанку, дедом моим Олегом, матушке моей Богдане, на свадьбу ее подаренную. Не говорила ничего я тебе тогда. Страшилась, что не условишься со мной на то. Сама все готовила и молилась, дабы сложилось все у меня ладно, дабы уста мои не дрогнули, когда заклятие над тобой читать буду, дабы не померла я прежде, чем тебя схоронить успею. Люди недобрые уж у самого порога были, в хату двери выламывали, а после и вовсе избу подпалили, эту самую избушку, в которой мы с тобой теперь и сидим. Это воспоминание, как говорят в твое время, фантомная память, которая хранит образ сей в твоей душе. Убили меня, а ты исчезла. Медальон запечатал твою душу и ждал часа, чтобы высвободить ее. Для того надобна была подходящая женщина. А бы кому медальон бы тебя не отдал. Он искал добрую, достойную душу, которая будет тебя любить так, как люблю я. И спустя столько веков нашел. Когда она надела его, ты в мир сей сызнова зародилась. Но лишь тогда, когда ты сама его на себя надела, он высвободил твою силу. Я знаю, ты еще не овладела ею всецело. Ты страшишься ее. Не бойся, дочка. Это частичка тебя. Это твоя душа. А ладанка серебряная лишь усилила твои умения, настаивая их все эти годы. Доверься им. «Если все это правда, — сказала Аня, — сколько мне лет?» 15 годков тебе исполнилось ныне. 15 годков тебе было и тогда, когда я тебя упрятала в серебре. Все века не в счет, ибо ты не жила, а душа твоя спала и ждала пробуждения. Как знать, может, свыше кара меня ждет за то, что я душой твою распоряжалась, как своей собственной. Да иначе я не могла. Ты должна жизнь прожить. Не должна молодой сгинуть ни тогда, ни сейчас. «Сейчас?» – переспросила Аня. «Темный вышел на охоту по твою душу», – сказала Бажена. Глаза ее сделались еще чернее, чем были. Голос стал злым. Пальцы, казалось, расти принялись и делаться длиннее прежнего. «Я сразу прознала, когда сила к тебе вернулась, хоть и не живу уже давно. Тот темный, видать, тоже прознал. Я могу лишь душу твою посетить. А он живет ныне и силен, дочка, и страшен». «Кто он, темный?» «Ведунья – ведьма добрая, зла никому за просто так забавы ради не причиняющая. Лишь когда на защиту себя или своих родных стать, то дело оправданное. Люду простому все одно. Темная ты, светлая. Ведьма и все тут. Однако же есть и темные колдуны или колдуньи. В нашем роду, то бишь в светлом, лишь один родитель, будь то батька, аль матерь ведун. У колдунов же оба родители колдовской магией обладают. И пускай они были и светлые ведуны, дети их завсегда злыми становятся. Часто случалось, что дети своих родителей убивали, дабы не позорили те их своим слабым колдовством, ибо на темной стороне сила всегда сильнее. И такой темный колдун ищет тебя, Нюся». «Зачем я ему?» «А покуда ж нам знать душу его черную?» — сказала Бажена. Глаза стали прежними, пальцы тоже, хотя Аня не была уверена, менялись ли они или нет. Все вокруг и без того было очень странным. «Я уж никак теперь защитить тебя не смогу», — продолжила Бажена. «Все, что я могу, это с кошкой твоей чудной, необычной». Она улыбнулась. «Беседы вести, да во сне с тобой видеться. А с медальоном открытым, тут ты молодец, пытливая девочка». Аня коснулась ладанки, что висела на шее. Только теперь она заметила, что сейчас она сама здесь выглядит так же обычно, как и дома. «Ни тебе две косы, ни ободка красного». Лишь небрежно собранный хвост на затылке и пижама, майка да шорты. «Дочка, стерегись темного, он уж совсем близко». «Как я узнаю его?» «Почувствуешь», — ответила Бажена. «Да только сперва силу свою прими целиком, не протився. Не открыто мне, как темного того одолеть, ибо время нынче не то. Порчу он от себя отобьет, это как пить дать. Садить ему кол, аль самого на кол посадить, ваши дни так не поделаешь. Чем смогу, помогу, подскажу. Но боязно мне от того, что самой тебе придется противостоять ему. Уж прости меня, дочка, ведьму старую, что из одного огня да в другое полымя тебя перекинула». Ничего Аня не ответила. Верить она черноглазой женщине не хотела, но понимала, что придется, ведь и без того слишком много необычного с ней произошло в последнее время. «Знаю», — ласково сказала Бажена, — «знаю, Аннушка, тяжко все это. Но ты у меня девочка сильная, крепкая, красавица да разумница». «Как мне проснуться?» – спросила Аня. «Стоит лишь захотеть», – улыбнулась женщина. «Чего бы ты ни захотела, ты можешь все». Трикси сидела у самой подушки. «Привет», – погладила ее Аня. «Все так необычно, правда?» Кошка замурчала в ответ. «Лысина ты усатая!» Аня потрепала ее за ушами. «Чего ж ты раньше такой ласковой не была-то?» «Ты проснулась?» Наташа, услышав Анин голос, приоткрыла дверь в ее комнату. «Я как раз делаю кофе. Приходи завтракать». «Иду, мам». Как-то печально улыбнулась Аня. «Иду». «Мам», — сказала девушка, запивая блинчик кофе и ставя чашку подальше от края стола. «А на кого я похожа в нашей семье?» «Это тебе бабушкина болезнь передалась воздушно-капельным путем?» — ухмыльнулась Наташа. 15 лет она вдалбливает твоему папе, что раз ты на него не похожа, то ты не от него». «Я не к тому. Но ведь я и на тебя не похожа». «Кто знает, как срабатывает генетика? Ты же знаешь, что у твоего отца, кажется, прадед или даже прапрадед был цыганом. Может, черные волосы у тебя от него. В конце концов, даже у темнокожих порой рождаются светлые дети, а у тебя всего-навсего темные волосы. И что? Мы-то с папой знаем, что ты наша. Все видели меня с пузом». Наташа мечтательно улыбнулась. «Папа твой присутствовал при твоем рождении. Он перерезал пуповину, на его глазах тебе на ручку надели браслет. На моем запястье был дубликат. Мы долго высматривали в тебе наши черты и пришли к выводу, что ты похожа на себя. С бабушкой твоей я однажды сильно поругалась по этому поводу. Я в себе уверена, поэтому сказала, что если уж так сильно ей хочется, пускай идет и делает анализ ДНК». «А она?» – испуганно спросила Аня. «Она бы пошла, побежала бы», – сказала Наташа. «Но твой отец сказал ей, что если она это сделает, какой бы ответ там ни был, ни его, ни тебя она больше никогда в своей жизни не увидит». С тех пор она немного успокоилась. «Не надо ДНК», – сказала Аня. Наташа многозначительно на нее посмотрела. «Ну правда, это только рассорит семью. Вы мои родители. И вообще, зачем я завела этот разговор? Прости, мам». «Да ладно, ничего. Все дети, наверное, иногда думают, что родители их усыновили или их в роддоме перепутали. Редко, конечно, уже в 15 лет такое на ум придет». Она улыбнулась. «Ты глянь на кошку. Что с ней опять не так?» Трикси смотрела в пространство возле холодильника. Водила головой, словно то, на что она так пристально смотрит, двигается. Аня сосредоточилась на завтраке. «Я видела ее. Видела ту женщину во сне», — сказала Аня Игорю. «Я разговаривала с ней». «Я не думаю, что это медальон тебя туда перенес», — ответил тот. «Ты и сама неплохо бы справилась. Это эффект плацебо, как в «Гарри Поттере» Феликс Фелицис. Он же эликсир удачи, которого на самом деле и не было». «Возможно, ты и прав. Та женщина, Бажена. Она сказала, что я еще не приняла всю положенную мне силу. Сказала, что то, что я могу сейчас, это только начало». «Круто», — сказал Игорь. «А ты предметы двигать сможешь?» Он улыбнулся. «Не знаю, но порчу навести точно сумею». Она рассмеялась. «Кстати, на меня девчонки обижаются, что я с ними совсем не общаюсь». «Так в чем дело?» «Не хочу. Правда, не хочу. Боюсь услышать то, после чего не смогу с ними дружить». «Ну так не слушай, блокируй. Меня же ты не слушаешь? Или...» «Не всегда», — улыбнулась девушка. «Иногда это происходит практически непроизвольно». «Понял. Буду осторожен». Он подмигнул Ане. «Бажена сказала, что меня кто-то ищет. Кто-то, кого она называет темным. И что ему от тебя нужно?» «Я не совсем поняла, но кажется, он хочет меня убить». Игорь промолчал. «Сомневаюсь, что мне еще кто-то, кроме тебя, поверил бы», — сказала Аня. «Поэтому я никому больше и не рассказываю». «Ну, мне пришлось поверить», — улыбнулся тот. «Я же все сам видел. И как нам теперь найти того темного?» «Нам?» — удивилась Аня. Игорь лишь многозначительно улыбнулся. «По-моему», — сказала она, — «он сам меня найдет». «Нет», — ответил парень, — «я не соглашусь. Если я правильно понял, искать он тебя будет с помощью таких же способностей, какие есть и у тебя, так? Тогда почему бы не попытаться отыскать его раньше? Ведь он этого не ждет». «Да я, наверное, и не смогу. Я же совсем ничего о нем не знаю. А если даже и получится, то что мне с ним сделать?» — спокойно ответила Аня. «Отругать или подать на него в суд? Пожаловаться маме с папой на то, что меня разыскивает маньяк, которого я никогда не видела, а рассказала мне об этом во сне моя бывшая мама? Значит, будем действовать по ситуации», — тихо сказал Игорь, пытаясь успокоить девушку. «Главное, не подключать родителей, а то еще и в психушку упекут. Был опыт, знаю. Рассказал как-то маме лишнего в 12 лет. полгода к психиатру водила. Но мы не об этом. Родители не поймут. Не поверят, это уж точно. Будем выкручиваться сами». «Будем?» «Я уже слишком много знаю», — довольно улыбнулся Игорь. «Или ты берешь меня в это дело, или тебе придется меня как свидетеля убить». В 1987 году дороги не были столь переполнены автомобилями, как в современное время. Но даже тогда случались дорожно-транспортные происшествия. Хватало и единичных нарушителей ограничения скорости. Мужчина, гостив у своего брата, отужинал слишком плотно. Невестка, разумеется, хотела, чтобы было как лучше. Однако с жирностью приготовленных блюд все же излишне перестаралась. Было все очень вкусно. Но брат ее мужа, Михаил Сергеевич, 40 лет от роду, работающий главным инженером на заводе, не рассчитал свои силы. Вот уже 3 года, как он был разведен, а потому вкусная, преимущественно жирная стряпня, приготовленная женскими руками, зашла ему в слишком большом количестве. Сперва с удовольствием. Словно желая запастись вкусом на неделю вперед, Михаил съел слишком много жареного мяса, котлет, обильно заедая все аппетитной картошечкой прямо из сковородки. Да к тому же еще с грибочками и с чесночком. Пить не пил, потому что был за рулем. Голова у Михаила на плечах имелась. Уже на выходе из квартиры брата он ощущал тяжесть в желудке и без того потрепанной поджелудочной железе. На полпути к своему дому тяжесть эта у Михаила Сергеевича перешла в нарастающую тошноту. Остановиться, чтобы проблеваться и облегчить свое состояние? Но ведь это же город. Пускай время было вечернее, но люди еще гуляли по улицам. Увидят, осудят, не разобравшись, обвинят в пьянстве за рулем. А потом все же придется объясняться органам. И было бы это слишком долго. Нет, он решил ускориться и разобраться со своим столь плотным ужином уже у себя дома. Педаль газа в пол, и копейка ускорилась до 80 км в час, что уже превысило допустимую норму езды в городе на 20 км в час. Но машин было немного, пешеходов, готовящихся перейти дорогу по пешеходному переходу, не наблюдалось. Инспекторов тоже. Впереди ехал «Москвич», тихоходно, не спеша, не более 40 км в час. Михаил, горлу которого уже, кажется, подступали котлеты, решился на обгон и совершил этот маневр почти удачно, но не заметил, что «Москвич» планировал перестраиваться влево, чтобы повернуть на ближайшем повороте. Ненамеренно копейка подрезала «Москвича». Михаил громко извинился перед водителем, на мгновение потерявшим управление машиной, словно тот смог бы его услышать, и продолжил давить на педаль, с трудом сдерживая рвотные позывы. В зеркало заднего вида он лишь успел заметить, что «Москвич» остановился поперек дороги, немного задев колесами тротуар. «Цел и хорошо», – подумал Михаил и поехал дальше. В зеркало он не мог увидеть, что завертевшийся по его вине чужой автомобиль абсолютно непреднамеренно задней частью, которая выехала на тротуар, сбил молодого мужчину, и тот теперь лежит под задним правым колесом. Михаил также не догадывался о том, что тот парень вот-вот должен был жениться, и у него скоро должен родиться ребенок. Мальчик, который будет так на него похожим. Но откуда было это знать разведенному холостяку, который в тот вечер переусердствовал со вкусным ужином в гостях у своего брата? К слову, он все же узнал об этом, но спустя много лет, когда Михаилу Сергеевичу, по-прежнему холостяку, правда, ездившему уже не на копейке, а на иномарке, было под 70 лет, он вдруг решил покончить жизнь самоубийством, прыгнув с балкона своей квартиры на 7-м этаже, в которую он так спешил, и ведь успел, тогда, в далеком 1987 году, чтобы избавиться от тяжелого балласта в своем желудке. Несомненно, это не входило в правила и алгоритмы работы Святослава, но повторяющиеся сны о том, как, почему, а главное, из-за кого погиб его отец еще до его рождения, не давали ему покоя с 17 лет. Однако он ошибся. Наказание виновного не избавило его от тех сновидений. В первую ночь, проведенную в гостинице, ему снова приснился обожравшийся Боров, Михаил Сергеевич на своей копейке. Она была совсем близко. Он чувствовал, казалось, даже пульсацию в ее венах. И да, это была она. Он не сомневался. Оставалось загадкой то, почему эта огромная сила проявила себя только теперь. Почему он не чувствовал ее раньше. Вне сомнений, та, кто ею обладает, заполучила ее совсем недавно. Но как? Не получила же она ее в наследство, торжественно подписывая договор. На голову с неба такой дар тоже не падает. Может быть, это было какое-то мощное заклинание, которое долгое время скрывало силу, как щит. Вряд ли. Но это уже были второстепенные вопросы. Главное, она была рядом. Он ее чувствовал. Он уже шел по ее следу. И, кажется, даже видел ее. Почему нельзя безнаказанно не понравившейся тебе личности просто дать по голове чем-нибудь тяжелым посреди белого дня? Когда тебе не нравится вещь, ты ее рвешь, ломаешь, выбрасываешь. Противную еду ты смываешь в унитаз. Почему так нельзя поступать с человеком? В какой момент нашей истории человечество вдруг решило, что это неправильно, и ввело наказание за причинение увечий или смерти? Как было бы удобно. Святославу стало не по себе от этих мыслей. На долю секунды он даже сам себе стал противен из-за них. «Идиот! Это же практически для тебя было устроено. Для судей мира сего. Когда каждый начнет бить другого по голове, не будет места удовольствию. Планирование, расчет каждой мелочи и каждой детали, подготовка, предвкушение. Вся эта романтика исчезла бы, не видя человек закон. Для меня ведь это сродни спорту, сродни коллекционированию. Получал бы я такое удовольствие, если бы просто бил по голове лопатой или переезжал машиной. Глаза. Мне нужно видеть их глаза. Видеть, как они пустеют. А в этом конкретном случае мне надо нечто большее. Даже жаль, что такой самородок пропадает. Как редкое животное, исчезающий вид. Но иначе быть не может». Он сидел на втором этаже торгового центра в ресторанном дворике, допивая третью чашку кофе. Две первые – эспрессо, третья – капучино. Пачка сигарет дожидалась своего часа в кармане рубашки, верхние пуговицы которой были расстегнуты. Она сидела немного дальше. Там подавали японскую кухню. Они заказали роллы, несмотря на то, что мама настоятельно просила в летнюю пору не есть морепродукты, приготовленные вне дома. Беспокоилась об их качестве. Но Аня не смогла отказать парню. К тому же роллы были очень вкусными. «Я что-то чувствую», — сказала она. «Что-то в роллах?» — улыбнулся Игорь. «Нет, в голове. Я чувствую рядом кого-то». Игорь изменился в лице. «Это он?» «Не знаю. Но то, что я слышу, отличается от того, что исходит от остальных людей. Это что-то темное. Как думаешь, можно услышать темноту?» «Это ты мне скажи», — ответил Игорь. Аня стала осторожно оборачиваться по сторонам, чтобы понять, откуда исходит эта странная и такая мощная энергия. Она не понимала. «Вокруг слишком много людей. Мне трудно сосредоточиться», — сказала она. «О чем он думает?» «Я не знаю. Я лишь чувствую его... силу. Пойдем отсюда». «Уверена? Здесь, я думаю, тебе ничего не грозит. Слишком много свидетелей. Если он умеет больше меня, ему свидетели не помешают», — сказала Аня. «Я буду незаметно присматриваться ко всем. Ты можешь предположить, кого мы ищем?» — спросил Игорь. «Это мужчина. Скорее всего, он один. Я не знаю ни как он выглядит, ни сколько ему лет. Я не умею концентрироваться на одном человеке, когда вокруг столько людей. Но он здесь, это я чувствую». «Тогда доедай роллы и идем. Не будем подавать виду, что знаем о нем, но в то же время надо незаметно наблюдать за окружающими. Когда ступим на эскалатор, становись первая. Повернись ко мне лицом и смотри мне за спину. А я буду осматривать тех, кто будет перед нами на первом этаже». Аня согласилась. Никто не показался им подозрительным, потому что Святослав намеренно выбрал место, где он был почти полностью скрыт за густой растительностью, что росла в огромных напольных горшках, за которыми, судя по красоте композиции, очень бережно ухаживал флорист. Игорь взял грязный поднос и, пока нес его, присматривался к посетителям ресторанного дворика. Аня направилась к эскалатору, ведущему на первый этаж. Святослав поставил чашку с недопитым кофе на блюдце. Впился взглядом в девушку. Игорь уже догнал ее, когда Аня ступила ногой на бегущие вниз ступени. Если бы перед ней были люди, все бы обошлось. Но людей не было. Игорь готов был поклясться, что не видел, чтобы она споткнулась. Казалось, что ее кто-то очень сильно толкнул вперед. Да только никого рядом не было. А сам он лишь подходил к эскалатору. Аня успела развернуться лицом ко второму этажу, как они и условились. Поэтому упала на спину. Она перелетела через несколько ступенек, упала на середину эскалатора и кубарем покатилась вниз. Немолодая женщина, ехавшая вверх с первого этажа на второй, увидев, как падает девушка, вскрикнула и сложила руки на груди. Люди, стоявшие внизу, замерли, округлив глаза. Игорь бросился вперед. Святослав допил оставшийся глоток кофе. Положил под блюдце 100 рублей и пошел в сторону обычной лестницы. «Голубика? Да, это голубика. Вот она прямо на кусте растет. До этого я ее встречала только в магазине в пластиковом лотке. Или нет?» «Нет, не только. Я ведь ее не впервые здесь собираю». «Что? Что значит не впервые? У нас даже дачи нет. С чего бы вдруг мне собирать в лесу ягоды? Но ведь я уже точно обрывала этот куст. С куста, кстати, вкуснее. Главное, жука какого не съесть вместе с ягодой. В прошлом году на моем торте в день рождения лежала карамелизированная голубика. Никаких кустов. Лоток в магазине. Снизу еще частенько кладут подпорченные ягодки. Нет, успокойся и вспомни. Ты знаешь этот куст. Вернее, я знаю этот куст. А там дальше — это крыжовник. Как я люблю крыжовник. Быть того не может. Ела его всего пару раз в жизни. Не понравилось. Что за бред? Опять что-то снится? Дуреха, не снится. Вспомни. А вот грибы. Нет, их нельзя трогать. В другом месте можно, а тут нет. Волк пробежал. Правильно. Хороший волчок. Не надо ко мне подходить близко. Я уже маме в том году на шапку одного притащила. Тоже хотел, видать, меня съесть. Да не тут-то было. Верно говорю? А, матушкина шапка? Я не со зла, прости. Да только своя шкура мне дороже. Сам напросился. Или он меня, или я его. И шкурка целая. Скулил только бедный. Правда, жаль было его. Помнишь? Ну, вспоминай, дуреха. Не хотел он уходить по доброй воле, хотя ты и гнала его. А он настырный такой, рычал, наброситься хотел. А ты? Ну, я. В глаза ему так пристально посмотрела. Заскулил и тут же помер. Жаль животину. О, а вон и смородина. Себе ягодки, матушке листочки. Она заваривает их. Кажись, всего-то для отвара. Но как знать? Может, отвар тот и чудодейственным станет, коли пошептать над ним. Матушка еще не всему обучила. Ну, вспомнила? Смородина. Волк. Шапку помню. Смородину не помню. Шапка получилась теплая, да? Стоп. О чем это я? Верно, верно, вспоминай, Анька. Некогда нам с тобой валяться. Темный уже вон, а как близко. Нашел тебя. Меня нашел. Нас. Что со мной? Как это? Я вижу голубику. Я вижу смородину. Я разговариваю. Сама с собой, правильно. Я говорю с собой. Я, которая была, и я, которая есть. Но это все я. Я помню это место, этот лес, а там дальше — дом. Мой дом. Верно. Да, Нюся, твой дом. Мой дом. Наш. И матушкин. Только мамы здесь сейчас нет. Бажена не здесь. Это наша, моя память. Вспомнишь ее, она здесь будет. Чего забыла, не увидишь. Что вспомнила уж тут, как тут. Дом? Как я оказалась в доме? Моя кровать? Солома? Помню, да, она колется. Чашка деревянная. Моя. А вот и ее. Мамина чашка. Но мама? Наталья. Моя мама? Наталья. Что поделать, Нюська? Две мамки у меня тепереча. Да, что родила и вырастила первый раз, и та, что родила и вырастила во второй раз. Тяжело, знаю. Но ведь можно любить обеих. И они меня любят обе. Да неважно это все. Просыпайся. Здравствуй, дочка. Где мой медальон? Его нет на шее. Как же я? Ни медальон, ни что-либо еще не надобно тебе боли. Ты помнишь, дочка? Все помню. Мама. Помню, как ползала и с козочкой играла. Помню, что козочкам и курам отдельный домик построен был. Помню, как по грибы ходили. Помню, по каким кочкам на болоте ступать, чтобы не увязнуть. Помню, у кого в деревне зерно покупали. Помню, как про отца спрашивала. «А чем тебя матушка-земля наградила, помнишь?» «Помню. Чувствую. Знаю». «Тогда скажи, на кой тебе железки на шею вешать, когда сила твоя в тебе? Она в тебе от самого твоего рождения. А побрякушки то не больше, чем помощники твои, хранители силушки, пока забвение на тебе лежало». «Да. Во мне. Хорошо так, приятно. Но медальон все равно носить буду. Это ведь мне мама с папой подарили. И ты. Это память обо всех моих родителях». «Память? Важная вещица, правда? Без памяти ты кто? Пустой сосуд, наполняй чем хочешь. Коли памяти родной нет, ворог обманом и искушением хочет заполнить ее, как ему-то удобно будет. А я слишком много помню. Такое чувство, что мною прожито две жизни». «Так и живи за две. Жизнь уже однажды к тебе вернулась. Так проживи ее так, чтобы ей хотелось возвращаться к тебе снова и снова. Вспомнила? Умница. А теперь пора проснуться. И жить. И наказать того, кто тебя обидел. Теперь ты можешь». «Проснуться?» «Да, Аня, просыпайся. Открой глаза». «Аня? Почему не Нюся?» «Аня, доченька, открой глаза!» Пора просыпаться. Слеза упала со щеки на Анину руку. Мам. Наташа бросилась целовать ее. Отец одновременно и печально, и счастливо улыбаясь, сидел по другую сторону кровати. Аня осмотрелась. Больница. Кажется, болела голова. Я упала? Ты помнишь? Это хорошо, сказал отец. Я хоть и стоматолог, но понимал, что с памятью могут быть проблемы после такого падения. Да нет, я помню все, сказала девушка. Все-все. Мам, ну не плачь. Все же хорошо. Где Игорь? Он был здесь, улыбнулась Наташа. Не переживай. Привезли тебя вчера, ты проспала полдня и всю ночь. Игорь ушел уже, когда было около 10 вечера. Обещал сегодня с утра прийти, но еще рано, только 6 часов. А вы с папой были здесь всю ночь? Ну а как иначе? Мама улыбнулась сквозь слезы. А что со мной? Голова? Болит? Не пойму. Как-то не по себе. У тебя сотрясение, сказал отец. На ногах синяки и ссадины, это не страшно. А головой ты стукнулась знатно. Еще небольшой ушиб грудной клетки, такой, словно тебя и правда кто-то ударил в грудь кулаком или ногой, после чего ты упала. «Нет», — сказала Аня. «Я споткнулась. Я помню, как падала на спину. И все». «Игорь вовремя тебя поднял», — сказала мама. «Иначе бы волосы затянуло в ступени эскалатора. Тогда...» «Не будем об этом», — строго сказал Николай. «Дня 3 полежишь в больнице, это минимум. Я договорился». «Сейчас тебе вкололи обезболивающее, иначе голова бы просто раскалывалась. Вставать нежелательно, тебя будет тошнить, можешь упасть. Гематома большая, но кости целые, а это главное. Есть хочешь?» «Нет». «Я так и думал. Но ближе к обеду придется немного поесть». «Ты точно уверена, что никого не было рядом?» – переспросила мама, взволнованно глядя на дочь. «Точно. Я видела, как Игорь протянул руку, чтобы схватить меня, когда я начала падать, но не дотянулся». «Хорошо, что он был рядом». «А медальон?» «Где мой медальон?» Аня ощупала шею. «С тебя сняли все украшения, делали томографию. Вот, все у меня, держи». «Нет, еще занят. Не знаю. Может, 3 дня, а может, неделя. Я тоже по вам скучаю. Как только закончу все дела, вернусь. Тут все запущено без меня было. Но я уже приступил к наведению порядка. Отдыхайте от меня. Поцелуй за меня Алинку. Люблю вас. Пока». Он втянул дым так, что щеки едва не соприкоснулись во рту. Это была вовсе не фиаско. Это была прелюдия. Он должен был понять, насколько девчонка подготовлена. Заметит ли опасность, реагирует ли мгновенно. Похоже, она не умеет пользоваться тем, чем владеет. Жаль. Не тот уже будет азарт. Небольшое разочарование. Он ожидал большего от той силы, какую ощутил у этой соплячки за столько километров. Но это ничего. Игра началась. Святослав затушил окурок, запил его кофе без молока и включил кабельное телевидение в номере гостиницы.